Глава 27. Время восстановления после травмы тянулось ужасно медленно. Если бы не два моих преподавателя, я бы точно умер от безделья. А так, когда с деревьев слетели все листья, а дожди поливали дорожки санатория, наконец смог впервые пойти без костылей с разрешения врачей. «Ну что ж, дружочек». За моими движениями посматривал профессор, выглядящий словно доктор Айболит из одноименного мультика. Так он был похож. Ремиссия явно налицо. «Побудете у нас еще две недельки, и будем вас выписывать». «Спасибо, профессор. Не могу уже без бега», — честно сознался я. «Вы, главное, поосторожнее на прогулках», — улыбнулся он в седые усы. «И на лестнице». «Спасибо, профессор». Я благодарно пожал ему руку. «Да, там к вам все парочка журналистов пробивается. Разрешить пустить?» «Нет, не хочу. Чтобы они сняли меня в таком виде, я показал потолстевшее тело. Поэтому, если можно, я бы предпочел без них». «Хозяин, барин», — улыбнулся он. «Тогда до свидания, голубчик. Я приду посмотреть на вас уже перед выпиской». «До свидания, профессор», — обрадовался я его словам. Когда делегация врачей с обхода ушла, в палату заглянула Анна Константиновна, которую я обрадовал известиями о своей долгожданной выписке. Она почему-то не особо была довольна этим, внимательно посмотрев на меня. «Иван, а вы уже интересовались у ваших кураторов, где мы будем все заниматься после вашей выписки?» Этим вопросом она поставила меня в тупик. «Нет, спасибо, что сказали, я обязательно спрошу». Кивнув, она стала раскладывать книги, и мы приступили к занятиям. После дождались второго преподавателя, и ему тоже сообщили об утренней новости. «О, слушайте, а давайте у меня дома вечером все и встречаться», — просто предложил он. «После занятий мне особо нечего делать, а Нина не думаю, что будет против таких гостей». «Мы вас, наверное, этим сильно стесним», — снова взяла за свое ледышка. Но я ее перебил, заверив профессора, что буду только счастлив в такой компании, и спрошу об этом у товарища Белого. Тут уже Анне Константиновне ничего не оставалось, как хмуро посмотреть на меня, ехидно отметив пробелы о моем воспитании. На что, коряво выговаривая и вспоминая слова, я ответил на древнегреческом, что я простое деревенское быдло, и что она хочет от такого человека. Она ответила мне на нем же, и мы, к совершенному счастью профессора, стали препираться на мертвом языке. Он, даже украдкой вытерев уголок глаза от выступившей слезинки, с широкой улыбкой смотрел на нас. Товарищ Белый не только был не против подобной инициативы профессора, но и целиком за, поскольку теперь не было надобности гонять машины, а мы сами будем добираться до его дома после моей выписки. Так что он даже долго тряс руку профессору, благодаря за такой широкий жест, чем привел его в совершеннейшее смущение. «Ваня!» Увидев меня с улыбкой до ушей в дверях общежития, всплеснул руками Сергей Ильич, бросившись обниматься. «Выписали!» «Ну, поскольку вы обо мне забыли, перестав даже навещать, решил напомнить о своем существовании». «Ой, Ванюша, не придуривайся. У тебя там было на кого смотреть?» Он в воздухе обрисовал женскую грудь, затем попу. «Куда мне до нее?» Я рассмеялся от его шутки. «Врачи дали добро, Сергей Ильич. Завтра начнем легкие тренировки». «Отлично», — обрадовался он. «Я тут знакомого нашел у ВДВшников. Он дал списанный парашют. Я отдал его на перешивку по твоим рисункам. Неделю как лежит готовый у тебя в комнате». «О, вы лучший, Сергей Ильич», — обрадовался я. «Все остальное из твоего списка понемногу тоже добываем, так что готовься. Хорошо бы нам успеть к чемпионату СССР в июле следующего года. Если выиграешь, дальше будут принимать решение о твоем участии в Кубке Европы осенью». «Нужно постараться, Сергей Ильич», — покивал я. «Дай-то бог, Ваня», — не особо веря, покачал он головой. Первую пробежку с прислушиванием к ноге я делал, готовый в любой момент остановиться. Потом были уже более смелые попытки утром пробежать сначала 3 километра, затем 5. И вот по первому выпавшему снегу я уже осилил стандартную 20-ку. Довольный, как помывшийся слон, я вернулся в общежитие и, раздевшись, полез в душ. Новый комплект сухой тренировочной одежды ждал меня в шкафу. Поэтому, высохнув и переодевшись, я натянул синюю тонкую шерстяную шапочку на голову и отправился делать ОФП, увидев на тренировке Щитова, стоящего рядом с Сергеем Ильичем. «Николай Петрович!» — удивился я. «Что-то случилось?» «И да, и нет, Иван», — поздоровался он со мной. Нужно решить кое-какие организационные вопросы по тебе и заодно посмотреть твою тренировку. Мне все уши прожужжали про нее». «А, вы про парашют?» — улыбнулся я. Поскольку именно она почему-то вызывала дичайший интерес у параллельно занимающихся спортсменов, а также привлекала толпы зрителей, которых приходилось разгонять недовольным офицерам воинской части. «Да», — кивнул он. «Тогда придется подождать. Мне сначала нужно растянуться и размяться». «Хорошо», — согласился он. «Обойду пока еще парочку человек, которым мне есть что сказать». Когда я был готов к забегам, нацепляя на себя лямки парашюта, сам купол которого держал позади Сергей Ильич, чтобы тот не собирал мусор с земли, к нам вернулся недовольный Щитов. Под его внимательным взглядом мы стали выполнять мои стандартные забеги. Еще не в полную силу, чтобы беречь ногу. Но выглядело это, конечно, со стороны крайне странно. Когда человек пытается соревноваться с ветром и небольшим, но куполом позади себя. «Пробовал его на других?» Когда мы сняли с меня снаряжение, Щитов обратился к Кузнецову. Тот кивнул. «Коля за месяц на 0,1 секунды улучшение дал. Алексей на 0,15». Полковник посмотрел на меня. «Пройдем, Иван, поговорим». «Николай Петрович, я еще не закончил», — недовольно поморщился я. «Ничего, это важные вещи, так что считай это приказ». Он показал мне головой в сторону общежития. Когда мы пришли, он осмотрелся, прежде чем сесть за стол. «В общем, оттуда был недавно звонок», — он показал глазами наверх. «Дали рекомендации помогать тебе». «Причин, конечно, не сказали». Тут он хмыкнул. «Даже не приказ, просто рекомендации». «И что решило ваше руководство?» «Иосиф Ираклиевич, которого, как помнишь, ты не впечатлил при первой встрече, приказал провести аудит, чтобы посчитать суммы, потраченные на тебя. И каково же было его, и, в общем-то, всеобщее наше удивление, когда оказалось, что на тебя конкретно мы тратим всего 0,1%. Остальное, как оплата квартиры, транспортные расходы, твои призовые и заработная плата уходят твоей матери». «А мне еще и деньги платят?» — притворно удивился я. «А я думал, просто за еду тружусь». «Ваня, я сейчас о серьезных вещах с тобой говорю», — недовольно посмотрел он на меня. «Так и я вам о том же, Николай Петрович. Я вам с самого нашего знакомства сказал, что с этой женщиной и мужчиной не хочу иметь ничего общего. Она мне не мать». «Нотации тебе читать по этому поводу не буду», — покачал он головой. «Наверное, имеешь право злиться, но родители есть родители». «Николай Петрович, я так решил. Может, пройдет время, я стану таким же мудрым, как и вы, и передумаю. Но пока не хочу знать эту женщину». Он улыбнулся. «Ну, хорошо. Тем более то, что мы хотим тебе предложить, как раз в эту тему. Иосиф Ираклиевич велел предложить тебе раннее совершеннолетие и признание частично дееспособным». «Что это значит, Николай Петрович?» «Мы заключим трудовой договор с тобой. Ты будешь иметь многие права взрослого, кроме избирательных и права на вступление в брак». «Я согласен», — тут же ответил я. «Ни первое, ни второе меня пока не интересует». «Уверен? Все же это должен быть осознанный выбор. К тебе перестанут относиться как к подростку. Если набедокуришь, под суд отдадут как взрослого». «Я согласен, Николай Петрович. Тем более, что мне нужны деньги». «Ага», — усмехнулся он. «Все же нужны. А говорил, за еду работаешь». «Для дел нужны, Николай Петрович. Мне нужен массажист, деньги на такси и преподавателей. Я устал ночами добираться от профессора пешком, когда ни метро, ни автобусы не ходят». «А, точно. Ты же продолжаешь эти свои странные занятия», — вспомнил он. «Хотя, с другой стороны, не пьешь, и ладно. Зачем тебе массажист? У нас же есть штатный. Он постоянно занят, а мне нужен человек, пусть и не на полную ставку, который будет приходить ко мне ко времени. Вы же знаете, у меня постоянное время тренировок». «Хорошо. Тогда я подготовлю документы и поищу, кто может поработать на полставки. И да, вступаю уже в комсомол. Что ты все в пионерах ходишь?» «Да я готов, только времени нет», — я развел руками. «Даже не знаю, где тут в части комсомольская ячейка». «Ладно, это я тоже устрою», — кивнул он. «Ну, тогда в пятницу подскочу, уже с документами». «Буду ждать вас, Николай Петрович». «Тогда все, иди, продолжай тренироваться. Мы рассчитываем на тебя на чемпионате». Он поднялся. «Если будут еще какие придумки, как с этим твоим парашютом, не стесняйся, говори Ильичу». «Стеснение я, понятие несовместимое, Николай Петрович», — улыбнулся я. «Все, что на пользу делу, тут же идет в ход». «Вот отлично». Он попрощался со мной, и мы пошли по своим делам. Я продолжаю тренировку, он обратно в министерство. Вечером я привычно направился на занятия к профессору и Анне Константиновне. И мы снова до поздней ночи втроем засиделись. Причем после самих уроков стало стандартным чаепитие с тем, что мы с Анной Константиновной принесем с собой. За распитием ароматного напитка мы просто болтали об археологии, истории, ничуть не касаясь тех тем, в которых все трое трудились. Помогая накинуть пальто с лисьим воротником на плечи Анне Константиновне, мы простились с профессором и спустились вниз. Обычно ее там ждала белая «Волга» из гаража МИДа, проводив которую взглядом, я потом бегом возвращался в расположение части, никакой транспорт к этому времени уже не работал. «Нет машины», — вздрогнула она, растерянно смотря по сторонам. «Блин, а у меня даже денег нет, чтобы поймать ей такси», — подумал я. «А где вы живете?» «В Хамовниках». «Далековато», — признался я. «Ладно, придется идти пешком». Она еще раз рассеянно посмотрела по сторонам, ожидая, что машины появятся, но кругом была тишина. Она зашагала в нужном направлении, а я пошел рядом. «Иван?» Она посмотрела на меня. «Что вы делаете? Вам в другую сторону». «Глубокая ночь, одинокая девушка. Дальше аналогии проводить?» Она задумалась, но покачала головой. И мы молча пошли рядом. «Но это ничего не значит», — через 30 минут прервала она молчание. «А что это должно было, по-вашему, значить?» — удивился я. Она не ответила, и мы молча шли, стараясь двигаться по освещенным тротуарам. Но Москва 1966-го была еще слабо электрифицирована, поэтому вскоре мы зашагали по парку, слабо видя перед собой дорожку. Слева внезапно раздался шум взлетающей птицы, и ко мне сбоку испуганно прижались, схватив за руку. «Анна Константиновна?» — удивился я, поскольку за месяцы нашего знакомства она вообще первый раз ко мне прикоснулась. Даже здоровалась и прощалась, не протягивая руки. Она ничего не ответила, но руку не отпустила. Когда она радостно показала рукой на дом, который был в 200 шагах от нас, я уже вздохнул, что мы дошли спокойно, без приключений. С лавочки возле ближайшего дома встали 3 фигуры и перерезали нам дорогу. «Ого, какая фифа!» — присвистнул один из них. «Парень, давай деньги и свободен! А с твоей подружкой мы хотим познакомиться поближе!» «Тем более, что она больно взрослая для тебя», — ощерился второй, чье лицо я едва видел из-за темноты. «А вот для нас будет самый раз». Спутница рядом со мной вздрогнула и затряслась. Я аккуратно дотронулся до ее руки с трудом, но разжал ее побелевшие холодные пальцы. Она опустила голову, и я увидел, как задрожали у нее колени. Она едва стояла на ногах. Повернувшись к 3 подходящим взрослым, я чуть пригнулся и стартовал, как на 100-метровку. Только плечом вперед. Скорости рывок были такими, что ближайший ко мне противник не успел даже дернуться в сторону, как улетел от столкновения 2 метра назад и упал, ударившись головой и неподвижно замерев на месте. Увидев на тропинке 2 камня, я тут же подхватил их, кинув первым в одного, попал, и когда он схватился за голову, я бросился к нему, ударив 2-м в область уха, потом еще и еще, пока 3-й, парализованный скоростью, с которой 2 его друга выбыли из строя, расширив глаза, смотрел на это. Он внезапно повернулся и побежал, крича о помощи. Мой последний камень догнал его, опрокинув на землю. Затем я еще и добавил с ноги, чтобы он замер в позе эмбриона и не голосил больше. Но его вопли все же успели донестись куда нужно, потому что от дома, где они сидели, послышались вопросительные возгласы и крики. Поняв, что к ним может прийти подмога, я бросился к девушке, быстро поставил ей спину, и когда она сцепила руки у меня на плечах, подхватил ее под коленки и бросился бежать. Груз был легкий, сильно не стеснял мне движения, поэтому я набрал приличный темп и только что не стрелой вылетел на освещенный участок перед нужным домом. «Стой!» — над ухом раздался тихий голос. «Там консьерж. Мне нужно спуститься, а то будут вопросы. Хотя и так...» Я отпустил ее ноги, и она встала рядом, все еще дрожа. «Ключи где?» «В сумке». Пришлось порыться, найти связку и, взяв ее твердо за руку, провести к подъезду, позвонив в дверь. Открыл мне недовольного вида дед, который только разинул рот, чтобы обматерить, но, увидев позади Анну Константиновну, лишь любезно с ней поздоровался, давая пройти внутрь. Мы поднимались наверх, а он все еще удивленно смотрел вслед, после того, как запер за нами дверь. Открыв ключом квартиру, я провел нас внутрь, разулся сам, усадил трясущуюся девушку на стул, разул ее, Затем снял пальто, которое она вцепилась так, будто я собрался сорвать с нее трусы. Затем нашел кухню, поставил на газовую плиту чайник и, вернувшись в прихожую, провел даму за собой на кухню, усадив за стол. «Так, что у нас тут?» По-хозяйски рылся я по холодильнику и шкафам, вытаскивая чай, кусок сахара, колбасу, батон в пластиковой хлебнице и масло. «О, отлично! Даже сыр есть!» Сделав 4 небольших бутера, я положил их на 2 блюдца. Найдя заварник, дождался, когда закипит вода в чайнике. Налив ей крепкого горячего чая, я кинул туда пару кусочков сахара и вручил стакан в руки Анне Константиновне, пододвинув одну из тарелок с закуской. Она схватилась за горячий стакан, и дрожь стала немного ослабевать. Жадно поедая вкусную копченую колбасу, которую тут еще ни разу не пробовал, я запивал все чаем. «Эх, вкуснотища!» Наконец я, доев все свое без остатка, откинулся на стуле, впервые осматриваясь вокруг. «Может, бросить этот бег и податься в дипломаты?» — огласил я вслух. «За эту колбасу я готов на многое. Даже жить в 45-градусной жаре со скалопендрами?» Рядом послышался слабый голос. Я задумался. Затем нагло стянул с ее бутерброда один кусочек колбасы и укусил его. «Да, готов», — твердо заявил я. С соседнего стула раздалось фырканье. «Ну и да, Анна Константиновна, поскольку консьерж все равно видел, как мы с вами были вместе, да еще и держались за руки», — напомнил я ей. «Простите, но я останусь у вас до утра. Что-то не хочется мне встречаться с вашими радушными соседями неподалеку отсюда». «Вы трус, Иван?» — удивилась она. «Я живой трус, Анна Константиновна». Мне было по большей части плевать на ее мнение, поскольку я знал свою цель в жизни. «Завтра утром мне нужно тренироваться, а с ножом в животе это будет делать проблематично. Поэтому вместо того, чтобы искать себе приключения на жопу, я переночую у вас, а утром побегу к себе. Или вы выгоняете меня?» «Нет», — она вздрогнула. «Конечно, нет». Она попыталась подняться, но, видимо, адреналин закончил свое действие, и она чуть не рухнула на пол. Я ж броском кобры едва успел подхватить ее, и она безвольной тушкой повисла на мне. Подхватив девушку под руки, я довел ее до спальни, которую она показала, и расправил кровать. «Где я могу лечь?» — обратился я к ней. Она задумалась, вздрогнула и тихим голосом спросила. «Можете посидеть в кресле рядом с кроватью? Хотя бы немного?» Я открыл было рот, но, увидев ее состояние, закрыл его. «Тогда пойду умоюсь. А вы как переоденетесь, позовете меня, хорошо?» Она лишь кивнула. Ванную, совмещенную с туалетом, я обнаружил быстро и умылся. Затем, когда услышал ее голос, вернулся в комнату, увидев плед на кресле. Сама же Анна Константиновна лежала в кровати с одеялом до самого носа, чтобы я, видимо, не увидел ее тело. Поставив еще один стул перед креслом, я пошел, выключил свет и опустил попу в скрипнувшее кресло, положив ноги на второй стул. Воцарилось молчание. «Иван?» — спустя час раздался ее голос. «Вы спите?» «Нет. Думаю о том, как же тут неудобно на кресле, и как я хочу лечь рядом с вами», — честно признался я. Одеяло на кровати вздрогнуло, но я так и остался сидеть. Еще через полчаса с той стороны раздался голос. «Вы болван, Иван?» «Иван, как это общеизвестно?» — громко зевнул я, стараясь не вывернуть себе челюсть. «Дурак в русских народных сказках, но никак не болван». С ее стороны не прозвучало никаких опровержений этому заявлению, поэтому я закрыл глаза и провалился в сон. Утром я проснулся от боли в спине. У меня затекло все тело от сидячей позы, поэтому, словно креветка, выпав из кресла, я с трудом разогнулся и, кинув быстрый взгляд на кровать, где еще спала моя преподавательница, отправился в ванную, куда, сняв все с себя, тут же забрался, плескаясь, пока вода набиралась. Нагло воспользовавшись запасами вкусного мыла хозяйки, я почти час отмокал. Затем, почистив зубы пальцем и зубным порошком, второй щетки в стакане у раковины у нее не было, я, почувствовав неприятный запах пота от своей вчерашней одежды, обмотался только полотенцем и вышел из ванной комнаты, наткнувшись на сонную Анну Константиновну, одетую в одну лишь комбинацию. Подсвечивающее из окна солнце позади нее обрисовало контуры груди, форму которой было легко восстановить при должном воображении. Молчаливая сцена длилась недолго. Взвизгнув, она кинулась обратно в спальню, захлопнув за собой дверь. Через 5 минут, взъерошенная, вернулась ко мне, закутанная уже целиком в халат. «Иван?» На меня посмотрели знакомые ледышки. Я рассчитывала, что вы, как джентльмен, утром меня тихо покинете». «Вот же вам не повезло со мной», — хохотнул я, переходя на латынь. «Что я деревенское быдло?» «Одевайтесь и выметайтесь», — она показала рукой на дверь, тоже ответив на латыни. «И не подумаю», — я отрицательно покачал головой, возвращаясь на русский. «Сначала я высохну, чтобы не простыть на улице, и не заболеть. Затем съем пару бутербродов с вашей вкуснейшей колбасой, и только потом удалюсь под гневное сверкание ваших зеленых глаз». «Они карие, болван», — мгновенно возмутилась она. «То есть насчет всего остального вы не против?» — улыбнулся я. «Вот и отлично. Так, а теперь отвернитесь, я снимаю с себя полотенце. Хотя, как хотите». Я демонстративно дотронулся до полотенца, которое было сейчас на мне единственным предметом одежды, а она стремительно краснея бросилась на кухню. Хихикнув, я переоделся в неприятно пахнущую одежду и тоже пошел на кухню. «Анна Константиновна, а можно я к вам на чай теперь каждый вечер приходить буду?» Я откусывал от колбасы по кусочку, смакуя ее под рассерженным взглядом хозяйки. «Нет». «А вы покажете, где вы эту колбасу покупаете?» «Нет». «А вы...» «Иван, вы поели?» «К сожалению, да. Я вынужден был признать очевидный факт, поскольку прикончил последний кусочек колбасы». «Тогда я прошу вас покинуть мою квартиру. Сейчас же». Встав, я прошел вместе с дамой в коридор, после чего вышел за дверь, но не успела хозяйка закрыть ее за мной, как я громко сказал. «Дорогая, хорошего дня. Я позвоню тебе вечером». Женская туфля вылетела из квартиры, не попала в меня, зато угодила в перила и свалилась вниз на первый этаж. Я спустился под внимательным взглядом консьержа, поднял ее и отнес обратно, аккуратно положив возле закрытой двери. Затем, снова спустившись и проходя мимо старика, я пожал плечами, разводя руки в стороны. «Женщины!» Два прицела вместо глаз проводили меня до открытой двери. Я вышел. Затем, отойдя от дома на десяток метров, расхохотался, представив себе лицо Анны Константиновны, когда она сегодня будет спускаться вниз, стараясь не встречаться глазами с консьержем. Осмеявшись, я размялся и затем легкой трусцой побежал в сторону своей базы.